Волшебный пудинг. 100 граммов бурого риса. 270 граммов воды или молока. 2 сырых яйца. 20 граммов медного песка. 5 граммов ванильного меда. 50 граммов изюма. Перебрать рис. Промыть теплой водой. Замочить в холодной воде на 3-4 часа. Воду слить и всыпать рис в кипящую воду или молоко. Варить 40 минут под крышкой на слабом огне. Остудить готовую кашу до 70 градусов. Отделить желтки и растереть их с медным песком и ванильным медом. Промыть изюм в горячей воде. Тщательно перемешать остывшую кашу, желтки и изюм. Взбить белки и ввести их в 2-3 приема в кашу, осторожно перемешивая снизу вверх. Смазать форму сливочным маслом или обсыпать панировочными сухарями. Выложить в подготовленную форму пудинговую массу и поставить в духовой шкаф, нагретый до 250 градусов. В процессе выпекания объем пудинга увеличивается. Он становится упругим и начинает отставать от стенок формы. Готовый пудинг охладить, вынуть из формы, выложить на блюдо, украсить свежими или консервированными фруктами.